При виде меня у него отвисла челюсть, а брови полезли на лоб. У него был прекрасный цветущий вид. Каштановые сильные проседью волосы тщательно зачесаны со лба вверх. Хорошо шитый серый пиджак спортивного покроя. Я осторожно поставил полосатую вазу на сундук рядом с пионами в медном кувшине. Я приехал за присцилленными вещами. Присцилла тоже здесь? Нет. Она не собирается вернуться? Нет. Слава Богу. Зайдите сюда. Выпьем чего-нибудь. У него был сочный, интеллигентный голос, довольно громкий, псевдоуниверситетский голос, голос завзятого оратора, голос завзятого подлеца. Мы, скользя по паркету, прошли в залу, голос паркетного шаркуна. Здесь тоже все было прибрано. Стояли цветы, в окно лился солнечный свет. Мне нужны украшения моей сестры. Выпьете? А я выпью, если не возражаете. Мне нужны украшения моей сестры. Очень сожалею, но я вам сейчас отдать их не могу. Видите ли, мне неизвестна их стоимость, и пока я и ее норковый палантин. То же самое относится и к палантину. Где эти вещи? Здесь их нет. Послушайте, Брэдли, зачем нам ссориться? Мне нужны ее украшения. И норка, и та ваза, что я принес вниз, и эмаль. О, Господи! Вы что, не понимаете, что Присцилла психопатка? Если и так, то это вы ее довели. Прошу вас, не надо. Я больше ничего не могу для нее сделать. Я делал все, что мог. Можете мне поверить, это была не жизнь, а сущий ад. И кончилось тем, что она все бросила и скрылась. Это вы ее выжили. Я увидел на каминной полке Присциллину мраморную статуэтку. Вероятно, это была Афродита. Горькая жалость к сестре охватила меня. Ей хочется иметь вокруг себя эти жалкие вещицы. В них все ее утешение. Больше у нее ничего не осталось в жизни. Жить под одной крышей со стареющей истеричкой, я вам скажу, не шутки. Я старался как мог. Она становилась буйной. Кроме того, она перестала убирать. В доме был развал. Я не хочу с вами разговаривать. Мне нужны вещи. Все ценное находится в банке. Я предвидел, что Присцилла захочет обчистить дом. Она может получить свою одежду. Но, ради бога, не подавайте ей мысли являться сюда лично. А так я буду только рад освободить дом от ее туалетов. Но все прочее я считаю арестованным на время суда. Украшения являются ее собственностью. Отнюдь. Она покупала их, экономя на хозяйственных расходах. Я не доедал. Конечно, она делала эти покупки, не советуясь со мной. Но теперь, черт возьми, я рассматриваю их как капиталовложение, как мое капиталовложение. Эту чертову норку тоже. Ладно, ладно, успокойтесь, я буду справедлив к Присцилле. Я назначу ей содержание, но я совершенно не склонен делать ей дорогостоящие подарки. Сначала я должен узнать, на каком я свете, в смысле денег. А присваивать все ценное в доме я ей не позволю. Она убралась отсюда по своей доброй воле. Сама знала, что делала. От ярости и унижения я почти не мог говорить. Вы же сознательно, намеренно выжили ее отсюда. Она рассказывала, как вы пытались ее отравить. Просто всыпал ей в тарелку соли с горчицей.